на округа, или каких именуют здесь графства. В Соединенных Штатах Америки их более 3000. Возьмем один из округов. Файрфакс, штат Вирджиния, который граничит с пригородами Вашингтона. Во главе Файрфакса стоит совет наблюдателей из 9 человек. 8 избирается от каждого из районов. Председатель прямым голосованием населения всего графства. Срок полномочий совета 4 года. Председатель — глава исполнительной власти. Но это уже не мини-президент. Он не имеет независимых от совета полномочий. Нет у него и права, в отличие от федерального президента или губернатора, накладывать вето на местные законы. В прерогативе совета — бюджет округа, определение местных налогов, назначение в управленческом аппарате. Бюджетные поступления округа складываются из средств, предоставляемых штатом Вирджиния и федеративным правительством, но прежде всего от местных налогов. Среди статей расходов — содержание административных органов, общественные работы, здравоохранение, благоустройство. Но самые большие ассигнования на общественную безопасность. Если здравоохранение получает 7,8%, то полиции и другим органам порядка предоставляется 13,1% бюджета. Объясняется это ростом преступности и стремлением населения обезопасить себя. Но Файрфакс еще спокойное графство, поэтому и тюрьма содержит всего 500 заключенных. Однако ее административный аппарат, пожалуй, самый раздутый в округе — 225 человек. Это, правда, не только охранники. Это и техники, уборщики, медики, религиозные каноники и те, кто ведет образовательно-воспитательную работу с заключенными. Она здесь обязательна. Федерализм давно пустил свои корни в Америке. Он явился результатом Конституции 1787 года, первой написанной в истории человечества Конституции. Одни его ветви устарели, другие живут. Федерализм в Соединенных Штатах Америки всегда имел способность адаптироваться к существующим условиям. А меняются они быстро. Недаром в Америке говорят, что не найти ума, ни человеческого, ни электронного, который бы охватил целиком всю систему американского законодательства. Калифорнийское лассо. Рейс 803. Трансамерика. Перелет от океана к океану. Звучит голос диктора в аэропорту Кеннеди, объявляющего посадку на самолет, вылетающий из Нью-Йорка в Сан-Франциско. 5 часов лета, лайнер пересекает с востока на запад всю страну. И вот после сумрачных свинцовых туч, повисших над побережьем Атлантики, светит яркое и не по-зимнему теплое солнце над необозримой чашей Тихого океана. Восточное и западное побережья Соединенных Штатов Америки сегодня не просто географические понятия. В каждое из этих слов вкладывается многозначительный смысл. В их сравнении отражается целый комплекс проблем, характеризующих тенденции развития всей экономической и политической жизни страны. Традиционно считалось, что восточное побережье — та часть страны, где бурно забил в свое время ключ американского большого бизнеса. Она была родиной династийного истеблишмента, который надолго и прочно осел в креслах государственного правления. Восток долго диктовал свою волю стране, направляя как флагман деятельность ее экономических и политических институтов. Но время сдвинуло эти понятия с привычных мест. Империя большого бизнеса, власть политической верхушки стали постепенно перемещаться с востока на запад Соединенных Штатов, и особенно в Калифорнию. Стало изменяться и само понятие о Дальнем Западе. он начал ассоциироваться уже не только с золотой лихорадкой,